Если решите обратиться в Авро, дайте мне знать. Впрочем, у Стива те же возможности. Но и на меня всегда можете рассчитывать. Скажу еще раз. Ценю вашу принципиальность и рад был бы иметь вас в числе моих сотрудников при иных обстоятельствах. Выйдя на улицу, Фрэнк машинально посмотрел на часы и удивился, как мало времени пробыл он в кабинете Стэнфорда. Ему казалось, что прошла целая вечность с того момента, как он поднялся по этим ступеням. Во рту у него было горько, словно он накурился натощак, а в голове совсем пусто. Нужно было что-то решать, что-то делать. Но ему хотелось одного — пойти куда-нибудь, хорошенько надраться и завалиться спать. Вернувшись в номер, он увидел на столе незапечатанное письмо к Беатрис. Он вытащил из конверта лист, развернул его и, не вставляя в машинку, нацарапал от руки. «Трикси, все пошло к черту. Я в черном списке. Практически это лишает меня всякой возможности работать по специальности. Если бы вы знали, как мне вас не хватает». Уже запечатав конверт, он сообразил, что опять назвал ее Трикси, как не называл с того дня в Брюсселе, и еще подумал, что последние фразы писать не стоило. Трикси решит, что он опять ей навязывается. Но распечатывать письмо он уже не стал. Ему действительно очень ее не хватало. Через 2 недели он вернулся в Уиллоу-Спрингс. Ехал медленно. Торопиться было уже некуда. Автострада шла вдоль побережья. Он часто останавливался и проводил день-другой на одном месте. Купался, возился с машиной. Просто сидел часами на песке, глядя в искрящийся на июльском солнце простор Тихого океана. Иногда он подвозил хичхайкеров, каких-то бродяг, беседовал с ними о жизни, пил. Под Лос-Анджелесом, уже свернув на восток, он встретил табун странной молодежи, называющей себя битым поколением. Тут были бородатые парни и нечесанные решительного вида девушки, некоторые совсем молоденькие, все в грязных свитерах и стоптанной обуви. Узнав за выпивкой его историю, юные бродяги предложили Фрэнку присоединиться к ним и стали посвящать в свою несложную философию. «Все идет к черту», — говорили они. «Термоядерная война рано или поздно покончит с этой навозной кучей, и нужно быть интегральным идиотом, чтобы в такое время работать и вообще строить какие-то планы на будущее. Единственное, чем еще стоит заниматься, — это выпивка и любовь, еще, пожалуй, бродяжничество, таскаться с места на место и иронически наблюдать за окружающим свинством». Жили они своим кемпингом, милях в 6 от Пасадены. Однажды среди ночи чье-то прикосновение разбудило Фрэнка. Он открыл глаза и увидел рядом одну из нечесанных девиц, довольно легко одетую. На вопрос, что ей нужно, девица ответила настолько недвусмысленно, что Фрэнк окончательно проснулся. Подумав немного, он сел, взял свернутые в изголовье брюки и, вытаскивая пояс, сказал, что сейчас молодая леди получит все основания причислить себя к битому поколению, не в переносном, а в самом прямом смысле. Несоблазненная этой перспективой, молодая леди обозвала его малопристойным словом и исчезла в темноте, откуда выкрикнула еще одно, совсем уж нецензурное. Вечером 20 июля его пыльная дребезжащая машина медленно прокатилась по Вермонт-стрит и мимо белого деревянного коттеджа, где он прожил 3 года. Фрэнк подумал было остановиться и зайти к своей хозяйке, но сердобольная миссис Писецки непременно стала бы охать и сокрушаться, а Фрэнк не любил быть объектом жалости. Поэтому он проехал мимо, направляясь к Рою, у которого оставил некоторые свои вещи и книги. Квартирная хозяйка Роя встретила его сообщением, что мистер Баттерстон только-только вчера уехал в отпуск, вроде бы на Кубу. Фрэнк почувствовал огорчение. Нелепое, разумеется, но огорчение. Глупо было бы ожидать, что Рой изменит свои летние планы из-за его собственных неприятностей. Несмотря на это, Фрэнк вдруг с какой-то особенной отчетливостью ощутил себя выброшенным за борт. Приняв ванну и отдохнув в комнате Роя, он пошел к Делонгу. «Не хватает только, чтобы и старика не оказалось», — подумал он, подходя к коттеджу шеф-инженера. «Тогда остается одно — заглянуть на огонек к Флетчерам». «Хелло, Дэйви, как поскрипываешь, дружище! Давно не виделись, я прямо стосковался».